Виталик задрал голову. Васька недовольно смотрел на него с ветки дуба. Жучок тоже был там, причем умудрился забраться даже выше Васьки и, судорожно цепляясь когтями за кору, вжимался всем телом в ствол. — Что, стрелять уже перестали? — испуганно моргая, спросил он. — Ну-ну, слезать оттуда! — прошипел сплетник, наливаясь холодной яростью. Под когтями жучка зашуршала, разлетаясь в разные стороны кора, и он сполз на землю. Васька просто спрыгнул и приземлился более элегантно. — Ко мне! Пушистые обормоты опасливо приблизились, сообразив, что перечить в данной ситуации избраннику Янки опасно. Слишком уж он был зол. Царский сплетник схватил обоих за шкирки. — Защитнички! — прорычал он. — Какого хрена Янку бросили в беде? — Да кто ж ее бросал? — начал возмущаться Васька. — Да вон, с дерева всех птичек разогнал, место для хозяйки приготовил. — Ага, — поддакнул жучок. — Большая такая птичка с кинжалом. Мы хотели уже хозяйку на дуб тащить, а тут ты своей железкой махать начал. А, попробуй подступись. — Сейчас я этой железкой кое-кому обрезание сделал по самую шею. Виталик вдруг понял, что защитники Янки просто развлекаются, кося под дураков. Он же прекрасно знал, что за нее они любому глотку порвут и будут биться до последнего, не щадя живота своему. Но ему надо было знать причину такого странного поведения, и он еще раз резко их встряхнул. «Отвечать, почему Янку не защищали?» «А чего?» — ошарашил его встречным вопросом Васька. «В смысле, как отчего?» — опешил юноша. «В смысле так?» — сверкнул на сплетника зелеными глазами кот. «Будь ты поумнее, понял бы, что нашей хозяйке ничего не угрожало». «Мы существа магические», — нанес добивающий удар жучок. «Беду чуем за версту. Не Янки те стрелы были предназначены». Виталик разжал кулаки, позволив плюхнуться пушистым обормотом на землю. С ними все было ясно. Бой в глубине леса уже затих. Похоже, призванный Янкой хозяин леса навел там порядок. Но что-то говорило юноше, что не все еще кончено. Что-то опять было не так. — Янка, ко мне! — Чего, Виталик? — подскочила к нему девушка. — Будь рядом. Сплетник опять взялся за саблю, пытаясь сообразить, что теперь его напрягало. И тут он понял — соловей. Где-то рядом посреди белого дня заливался соловей, и трели его становились все громче и громче. Вот тут-то защитники Янки и показали класс. Жучок выхватил из-под воды еще не нанизанный мясом шампур и метнул его, словно копье, в густую крону дуба. — Ай! — соловей замолк. Васька вихрем взметнулся на дерево. — Не свисти, денег не будет! — яростно прошипел он. Послышался глухой удар, из дуба рухнул пухлый коротышка, на лету выдирая из филейной части вонзившийся в нее шампур. — Кого я вижу? — расцвел Виталик. — Соловушка! — Куда ж ты, родимый, подевался? Кощей тебя ищет, ищет. Обыскался весь, а ты тут. Тоже на природу потянула. — Ну что такое? — захныкал соловей-разбойник, выплевывая металлические зубы на траву. «Ну что мне их опять вставлять?» Судя по бурной реакции секьюрити Янки, на этот раз ее жизнью была реальная угроза. И Виталик решил не церемониться с коротышкой. Схватив бывшего подельника Кощея за шкирку, он энергично встряхнул его, как перед этим собаку и кота. «Ой, Шарки-шплетник, кого я вижу? А я тут тебе шаловаться пришел!» — заревизил разбойник. «На что?» — ласково спросил Виталик, сжимая руку в кулак. «На разбойников твоих шубы выбили!» «Быстро говори, кто нас тебе заказал!» «Что ж значит заказал?» — попытался было возбухнуть соловей. «Нет, сам я тебя бить не буду», — решил Виталик. «Есть спецы получше. Малюта давно без работы сидит. Надо его порадовать». «Да надо!» — завопил соловей. «Все ж кашу». «Кто тебя нанял?» «Дон». «Опаньки!» — обрадовался юноша. «А Дон на кого работает?» «На... ай!» — испуганно пискнула Лилия, втягивая голову в плечи. «Прямо возле уха просвистела», — жаловалась девчонка. «Тебе повезло», — мрачно буркнул Виталик. Из глазницы соловья-разбойника торчало оперение белой стрелы. Сплетник разжал кулак, и мертвое тело грузно село на землю. На поляну начали стекаться люди царского сплетника. Их потрепанный вид говорил о том, что они только что вынырнули из жаркой схватки. — Все живы? — заволновался Виталик. — Все, — успокоил его Семен. — Никиту с Демой немножко зацепили, но это ерунда. — Царапины, — подтвердил Никитка, зажимая на плече колотую рану, из которой сочилась кровь. Янка тут же выудилась, собранной с Лилией охапки трав, какое-то растение, бросилась к раненому и начала командовать. — Так, кожанку с него долой, осторожнее, рану не разбередите. У кого чистая рубаха есть? — У меня. Рви ее на полосы. — Не очень чистая. С сомнением закончил фразу Семен. — Пропотела малость. — На подводе чистые рушники есть. — напомнил Виталик. — Тащи сюда. Янка оборвала с растения листья и сунула их в рот. — А у тебя слюна не ядовитая? — испугался Никитка, когда она начала залеплять рану пережеванными листьями, за что тут же схлопотал по загривку от лекарки. — Не дергайся, больной, — строго сказала Янка. Стянула пальцами края раны, прикрыла глаза и начала что-то еле слышно шептать. «Что она делает?» — с любопытством спросил Виталик Лилию, которая хлопотала рядом с Демьяном, получившим рубленную рану в бедро. «Кровь затворяет», — пояснила Лилия, бинтуя рушником своего пациента. Судя по ее бодрому виду, она справилась с задачей даже быстрее, чем Янка. «Молодцы!» — одобрительно кивнул Виталик. «Хорошо, когда под рукой такие лекарки». «Так, ничего пока здесь не трогать», — строго он сказал своей команде. «Замерли! Не то стрелы затопчете. А мне еще надо кое-что уточнить». Сплетник подошел к корзинке Лилии. Откинул тряпицу, заглянул внутрь. «Выпороть бы тебя, девка, за неповиновение!» — хмыкнул он, выуживая оттуда письменные принадлежности. «Но барин сегодня добрый». Перо, чернила и бумага пришлись кстати. Юноша быстро набросал на листке план местности, кружочками обозначил местонахождение каждого участника несостоявшегося пикника в момент нападения. И только после этого обратился к застывшей в неподвижности команде. «Я насчитал около 30 стрел. Большую часть я отбил или перерубил. Эти стрелы меня мало интересуют. Но вы их все равно найдите и сложите отдельно от остальных, а они где-то там, в траве», — кивнул он на притоптанный участок поляны, на котором метался, отбивая стрелы. Если найдете не сломанную стрелу, вонзившуюся в землю, ни в коем случае ее не трогать и сразу звать меня. Отдав распоряжение, парень направился к дубу и начал изучать воткнувшиеся в дуб и в землю стрелы, летевшие в девчонок. Его подозрения оправдались. Все выпущенные в них стрелы летели из одного места. — Семен! — подозвал Виталик боцмана. — Да, капитан! — подбежал к нему Семен. — Полили и стреляли вон оттуда, — указал юноша направление. Снайпер сидел, скорее всего, на дереве. Ты ничего не видел? — Нет. — А ребята? — Я уточню, конечно, но это вряд ли. С сомнением покачал головой Семен. — На нас же сразу толпа этих уродов навалилась. На поляну прорваться пытались, сеча началась. В небо смотреть да ворон с галками считать некогда было. — Ясно. Досадливо поморщился Виталик. — Кэп! «Неотбитую стрелу нашел!» — крикнул Филька. «Знал, что должна была быть», — обрадовался сплетник. «Точно помню, что от одной просто увернулся».